На хорах послышался шум, на который никто не обратил внимания. Через минуту скрипнула входная дверь. Священник отнял платок от залитых слезами глаз и остолбенел. Сначала одна пара глаз, потом другая последовала за взглядом священника, а потом все присутствующие, охваченные единым порывом, поднялись со своих мест и в изумлении глядели, как три утопленника маршируют по среднему проходу между скамьями, впереди Том, за ним Джо, а сзади смущенный, растерянный Гек в обвислых лохмотьях. Они все время сидели на пустых хорах, слушая надгробную речь о самих себе. Тетя Полли, Мэри и Гарперы кинулись к своим воскресшим любимцам, душили их поцелуями и благодарили Господа Бога за их спасение, а бедный Гек стоял сконфуженный, не зная, что ему делать и куда деваться от стольких неприязненных взглядов. Он озирался по сторонам и уже хотел было улизнуть, когда Том схватил его и сказал тете Поле: «Это никуда не годится. Кто-нибудь должен же обрадоваться Геку». «И обрадуется. Непременно обрадуется. Я первая очень рада, что вижу его, бедного сиротку». И тетя Полли принялась осыпать мальчика ласками, которые еще сильнее смутили его. Вдруг священник изо всех сил закричал: «Восхвалим Господа за все его щедроты и милости! От всего сердца воспоем ему славу!» И все запели. Весело звучал старинный благодарственный гимн, потрясая стропила церкви. И Том Сойер, морской пират, оглядываясь на завидовавших ему сверстников, сознавал в душе, что это лучшие минуты его жизни. Расходясь по домам, прихожане говорили друг другу, что хотя их и обманули бесстыдно, но они, пожалуй, готовы снова очутиться в дураках, лишь бы еще раз услышать благодарственный гимн, исполненный с таким одушевлением. В этот день Том получил столько тумаков и поцелуев, в зависимости от изменчивого настроения тети Полли, что хватило бы на целый год, и едва ли он мог бы сказать, в чем сильнее выражалась теткина любовь к нему и благодарность Богу — в поцелуях или в тумаках.